Я дорого беру. Да ладно, скинешь мне что-нибудь? Не скину. Я делаю или за деньги, или бесплатно. Если за деньги, то всем одинаково. Ты уж меня прости. А потом, для тебя деньги ничего не значат. Я правильно понял? Правильно, согласился юноша кисло. А когда сделаешь? Быстро? Быстро тоже не сделаю, старик. Еще больше расстроил его Троепольский. Я сам, понимаешь, самый крутой чувак в этом деле, хоть и не буддист. Если быстро, будет отстой, а мне фуфло гнать неохота. А у меня это самое, старик, репутация которая. Она, блин, времени требует и вдумчивости. Ну как, догоняешь? «Догоняю», — признался юноша с некоторой запинкой. «Ты молоток, старик. А насчет бабок тебе секретарша Прайс подкинет? Ты почитаешь на досуге. Или директор почитает, если он у тебя грамотный?» «Да грамотный вроде». «Тогда он тоже молоток. Ну че, все? Тогда бывай здоров, старик». «Бывай», — эхом повторил юноша. Постоял еще немного в растерянности, потом подтянул свои необыкновенные штаны и поплелся к двери. — Так я тебе звякну? — сказал он с порога. — Звякни, — разрешил Троепольский. Он уже смотрел в монитор. Пальцы летали по клавиатуре, экран мигал. Во всем этом было какое-то шаманство. Троепольский сам это понимал. Ровно через 3 секунды он забыл про юношу навсегда. Как будто собственные проблемы, выстроившись железным клином, вытеснили из сознания все остальные мысли. Зато он вспомнил, что Полины Светловой на месте нет. Он отшвырнул от себя клавиатуру и секунду подумал. Потом нажал кнопку на селекторе. «Где Сизов?» «Так у себя. Как с утра приехали, так у себя и сидят. Да еще Лаптева вам звонили, просили перезвонить». Он не стал перезванивать. Слишком многое пришлось бы объяснять, а он совсем не был к этому готов. Что он может ей объяснить? Что сегодня утром выяснилось, что в день Федькиной смерти к нему приезжала Полина Светлова, лучшая Варварина подруга и его собственная бывшая любовница. Что вчера кто-то избил ее прямо в конторе, и это самое отрадное из всего, что случилось за последнее время, потому что хотя бы косвенно подтверждает ее непричастность. Что он до сих пор не нашел ни одного конца, за который можно было бы потянуть, чтобы распутать весь клубок, как говаривали великие сыщики в детективных романах, и что он вообще не уверен, что этот клубок — это вполне может быть бомбой, и тогда тянуть за что-нибудь не просто опасно, а грозит чудовищной катастрофой. Он еще посидел перед мерцающим монитором. Разговаривать с Сизовым нельзя. Его тоже не было в конторе в тот поганый день, и неизвестно, где он был. С ним нельзя разговаривать, пока не выяснится, где именно он пропадал. Ужасно никому не доверять, особенно когда к этому не привык. И работа. Работа. Он совсем забросил дело, чего не было с ним никогда в жизни, а теперь... Он снова нажал кнопку и спросил злобно. «Светлова, когда обещала приехать?» «Сказали, что моментально, только туда и обратно». «Куда туда? Куда обратно?» «А вы на меня не кричите, Арсений Михайлович. Я вам не личная прислуга, а квалифицированный работник». Тут он вдруг вспомнил, что у Полины есть мобильный, и рявкнул. «Позвоните ей на мобильный, быстро, и соедините меня с ней прямо сейчас». Что-то такое было у него в портфеле, о чем он думал еще утром, а потом забыл. Перегнувшись в кресле, он подтянул к себе портфель и стал в нем копаться. Все время попадались какие-то бумаги, которые были важными и нужными еще несколько дней назад, а теперь оказалось, что все это пустое. Разрисованная маркером распечатка звонков лежала, как водится, на самом дне. Троепольской дернул ее так, что она порвалась на середине и разложил на столе. Незнакомый номер был в нескольких местах жирно обведен красным. Все остальные были вычеркнуты синим, зеленым, фиолетовым, даже черным. Полина Светлова все умела делать как-то не так, как все. Вот, например, вычеркивать телефонные номера. Косясь в распечатку, Троепольской быстро и сердито набрал обведенный красным номер. Голос, ответивший ему, поразил его до глубины души. Он был низкий и очень уверенный, а Троепольской ожидал услышать нежные трели, вроде тех, что издавала Федина племянница сказочной красоты. «Здравствуйте», — осторожно сказал Троепольской, напуганный необыкновенным голосом. «Здравствуйте», — ответили в трубке твердо. «Меня зовут Арсений Троепольской. Я работаю с Федей Грековым. Вы знаете такого?» Паузы не было никакой. Голос также уверенно ответил, что Федю Грекова знает. Троепольской перехватил трубку и прижал ее плечом. «Как вас зовут?» «Зоя». «Зоя Ярцева. А откуда у вас мой телефон? Или Федор вам дал?» «Федор ничего мне не давал. Телефон я нашел сам, дедуктивным методом». «Понятно», — протянул голос. «Зачем вы мне звоните?» «Мне очень нужно с вами поговорить». «О чем?» — холодно спросила Зоя Ярцева. «Я уже обо всем поговорила с его родственниками. Мне достаточно. Или вы хотите сказать что-то еще более убедительное?» «С какими родственниками?» — осторожно поинтересовался Троепольской. Тут она некоторое время молчала. «Мне не хочется с вами разговаривать». «Почему?» «А разве это не понятно? Мне трудно говорить о нем». Тут Троепольской вдруг озверел. Ему тоже было трудно разговаривать, думать, сопоставлять, искать тот самый конец веревки, за который следовало тянуть, даже не зная точно, веревка это или запал от гранаты. Ему было трудно, но он не мог отступить. Никто, кроме него, не найдет убийцу. Мало надежд на майора Никоненко. «Всем трудно говорить о нем», — произнес он злобно, — «и всем приходится. Его убили, понимаете? Если вам не наплевать на то, кто это сделал, вы должны со мной встретиться». «А вы что, следователь из районной прокуратуры?» «Я, черт возьми, дизайнер. Федя работал со мной 9 лет, или я с ним, и я должен знать, кто и за что...» «А-а-а», — протянула Зоя Ярцева. «Вы сериалов насмотрелись, да? Про Робина Гуда и Торжество справедливости?» «Милый юноша, вам со мной не повезло. Я ни во что такое не верю. Вы бы оставили Федора в покое и занимались своими делами. Больше пользы будет, это я вам точно говорю, как старший товарищ». Именно потому, что она была совершенно права, Троепольской, вместо того, чтобы послушаться, озверел еще больше. «Где вы работаете?» «Зачем вам?» «Я должен с вами поговорить». «Я не хочу с вами говорить». «Где вы работаете?» Она помолчала. «Да черт с вами! Я работаю в гидропроекте. Знаете, где это? Между Ленинградкой и Волоколамкой. Видно за версту. Вы хотите прямо сейчас приехать? — Да. — Я закажу вам пропуск. 20-й этаж. Троепольский положил трубку и с сомнением посмотрел на свои кроссовки. Вряд ли в них можно передвигаться по снегу без ущерба для здоровья, а ни в чем другом он не мог передвигаться. Ноги он сильно промочил, пока топтался возле Фединого дома. Тротуары вокруг этого самого дома специально были спланированы таким образом, чтобы снег, дождь, паводки и разливы рек непременно концентрировались именно там, где ходят люди. Снег в течение 10 минут превращал тротуары в непроходимые топкие болота, в которых непременно увязли бы все танки потенциального противника, если бы им пришло в голову двинуть на жильцов. Дождь заливал подступы, укрепления и фортификации еще быстрее. Вдоль дома шли узкие тропки, по которым с грехом пополам можно было ходить, придерживаясь за серую бетонную стену. Тропки выводили прямиком к помойке, и вокруг ящиков по утрамбованному мусору тоже были проложены тропинки к остановке автобусов и маршруток.